Глава четвертая. Прежде чем заснуть, Митико, лежа в постели, вспоминала свою жизнь. Это была череда ужасных дней, но после рождения Юки она стала чувствовать себя намного счастливее. Оглянувшись, она увидела Юки, крепко спящую рядом под одеялом, натянутым до подбородка. Во сне она выглядела очень милой девочкой, и не потому, что это ее дочка. Юки действительно была чудесным ребенком. Митико всегда считала, что она отличается от других. Так было с самого детства. Когда она была маленькой девочкой, во всех домах обязательно были хотя бы одни настенные часы. У таких часов обычно есть большой маятник, и тихий звук его движения ночью начинал казаться ей невероятно громким. Днем его никто не замечал, но когда наступала ночь и все засыпали, звук маятника сотрясал весь дом. И неважно, насколько далеко часы находились от комнаты, в которой она спала. Маятник был слышен так хорошо, как если бы они висели прямо над ухом. Поэтому, совсем не в силах заснуть, Митико томилась всю ночь одна. Спины спящих рядом с ней мамы и папы выглядели как небольшие горы, а иногда они казались ей какими-то загадочными чудовищами, так что от страха она вообще не могла спать. Поэтому она просила, чтобы ей разрешили спать одной, и на следующий день ей стелили футон в соседней комнате, но теперь она не могла заснуть из-за страха оставаться одной. Внезапно проснувшись в полночь, она ощущала необъяснимый сильный страх. Непонятно почему, ее тело охватывал паралич. Ей было очень страшно, но она не могла плакать. Ее глаза и губы совсем не шевелились. Во тьме она вглядывалась в рисунки, которые возникали из переплетения волокон на потолочных досках, нависавших над ней, словно темная туча. Она продолжала смотреть, пока не засыпала. Это был мир странных монстров. Там была скалистая гора, а под ней пещера, из которой выглядывала морда незнакомого существа, похожая на свиную. Вот крупным планом искаженная морда монстра. Вот она начинает медленно двигаться. Потом медленно спускается к Митико. Крик. Но голоса нет. С трудом удастся закрыть едва двигающиеся веки. И тут же рядом с собой она чувствует шкуру монстра, легкое тепло от его тела и дыхания. Она остается неподвижной еще полчаса. Все это адское время слышен звук маятника настенных часов. Бесконечно долго. И вдруг наступает утро. Не понимая, что произошло, она всей душой чувствует облегчение. Это повторялось каждый раз, когда они ночевали в чужом доме, поэтому родители перестали брать ее с собой. Митико даже радовалась, что так получилось, потому что она боялась оставаться ночевать у родственников, зная, что не сможет заснуть. Но бывали случаи, когда не поехать было нельзя, и тогда она ждала, пока ее родители не уснут, выскальзывала из комнаты и шла остановить маятник часов. Тогда наступала тишина, и причина ее беспокойства исчезала. Потом, утром, ее всегда ругали, что невозможно узнать, сколько времени, но это ее не слишком беспокоило. Для Митико это был вопрос жизни и смерти. Даже когда она стала взрослой, у Митико нередко бывал сонный паралич. Если в комнате с ней спала хотя бы собака или кошка, паралич не наступал. Когда она была замужем за отцом Юки, паралича никогда не случалось, если он находился с ней в одной комнате. Однако после развода у нее снова появились такие приступы. Митико не считала, что обладает какими-то особыми духовными способностями, во всяком случае она совершенно не могла предсказывать будущее, но с ночным параличом сталкивалась часто и часто видела духов. Так было и во время замужества. Когда она выглядывала наружу через глазок в двери своей квартиры, он иногда поздно ночью показывал ей странные вещи. Комната Митико находилась на втором этаже, и в коридоре снаружи никого не должно было быть. Ходить там было некому, но, сидя в своей комнате или лежа в постели, она слышала подозрительные шаги, как будто ребенок босиком шлепает по плитке. Ее муж возвращался с работы в разное время, его часто задерживали до поздней ночи, и ей приходилось ложиться спать одной. В такие дни она часто слышала подобные шумы. Лежа в своей постели, она дрожала от страха, а потом появлялось это чувство. Это было своего рода предзнаменование того, что скоро ее тело парализует. «Это опасно. Если так будет продолжаться, снова наступит паралич», — думала Митико, и, несмотря на страх, она резко поднималась. Отбрасывала одеяло и садилась на постели. Потом вставала. Она хотела включить свет, но ей почему-то казалось, что делать этого не следует, и она шла к входной двери в темноте. Из-за нее все еще слышались шаги — шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Страх, от которого хотелось заткнуть уши и закричать. Она изо всех сил пыталась его побороть, и тут слышала голос, шепчущий ей на ухо: «Выгляни наружу, выгляни наружу». Она знала, что если послушаться голоса, ей обязательно станет страшно, но не могла сопротивляться. Митико неуверенно подходила к глазку и смотрела. В этот момент перед ее глазами справа налево пробегала белая человеческая тень. В линзе дверного глазка изображение искажается и принимает сферическую форму. И вот в этой сфере от края к краю двигались белые тени. Чем ближе к середине, тем их движение становилось быстрее. Загадочным образом, после того, как белая человеческая тень перемещалась от одного края к другому, за ней оставался след, тянущиеся белые нити, которые исчезали только спустя некоторое время. Фигуры за дверью то и дело перемещались таким манером справа налево, а затем обратно. В такое время по коридору не могло ходить столько людей. Сюда не попадали случайные люди с улицы, а жильцам дома было незачем ходить здесь туда-сюда поздно ночью. И тем не менее, через глазок коридор с цементным полом выглядел как оживленная торговая улица. Улица, полная призраков. Ее тело охватывало дрожь, ноги ослабевали, она больше не могла стоять. Митико садилась на пол в прихожей и плакала от страха. Если плакать, не сдерживаясь, страх непонятно почему слегка отступал. Тогда она тихо возвращалась в постель. Но в такие ночи не удавалось уснуть до самого утра. Можно было сойти с ума от страха. Но после рождения ребенка ее нервы удивительным образом успокоились. Теперь ее редко что-то пугало. Она ясно осознавала, что крохотный ребенок оказался для нее надежной опорой. Всякий раз, чувствуя отдаленные признаки приближающегося страха, она, лежа в постели, крепко брала свою дочь за маленькую ручку. Это придавало ей сил. Появлялась решимость защитить своего ребенка, но не только это. Она чувствовала, что энергию ей дает ребенок. Яснее всего, она ощущала эту энергию, когда держала дочку за руку. Мысли о ребенке быстро прогоняли страх. В такие моменты она особенно радовалась, что родила. «Ну, пора уже спать. Надо засыпать вместе с дочкой. Завтра она проснется рано утром. Дети — существа, которых при любых обстоятельствах надо кормить по утрам». Митико закрыла глаза, и тут она услышала эти шаги. Это был тот самый звук, как будто ладонью шлепали по плитке. Шаги приближались. Чтобы побороть страх, Митико, как она делала всегда, взяла дочку за руку под одеялом. Рука была теплая, девочка лежала, не шевелясь. Шаги раздавались все ближе и ближе. И будто подчиняясь условному рефлексу, Митико почувствовала признаки приближающегося паралича. Откуда-то послышался слабый, но резкий звук. Более того, звук шел по всей комнате, то слева, то справа. От этого звука скрипела мебель, и казалось, что по комнате ходят духи. Неспокойное чувство. В этот момент она вспомнила, как студентка ездила с близкой подругой в деревню с горячими источниками в Кисю и чуть не умерла там от страху. Это было в Немоносато. Немоносато — курорт в префектуре Мие, недалеко от Осаки и Киото. Она до сих пор не могла этого забыть. В старой гостинице им отвели комнату в конце длинного коридора размером примерно в 6 татами. Как только они легли, подруга сразу заснула, а Митико, как обычно, уснуть не могла. Прошел час, затем 2, и тут она услышала звук приближающихся шагов. Ей показалось, что кто-то вошел в прихожую их номера, и от сонливости не осталось и следа. А ведь входную дверь они запирали. Она дрожала, лежа на своем футоне, и тут услышала звук шагов возле своей подушки, хотя раздвижная дверь из прихожей оставалась закрытой. Поспешно натянув одеяло на голову, она свернулась калачиком, слыша тихие шаги вокруг своей постели. Направо от подушки к ногам, потом в сторону футона подруги. Пока она думала об этом, этот кто-то внезапно начал бегать, постепенно набирая скорость вокруг футонов, на которых спали Митико и ее подруга. Звук детских шагов, топ-топ-топ, топ-топ-топ, кружился вокруг их постелей. Он кружился и кружился, не переставая. Ее тело не двигалось от страха, она могла только плакать. Слезы текли ручьями, и когда она пыталась издать хоть один звук, горло будто что-то сдавило, не получалось даже шептать. Вдруг все прекратилось, тело стало понемногу двигаться. Она выглянула из-под одеяла и потянулась рукой к подруге, потрясла ее, позвала по имени шепотом, еще и еще раз потрясла, снова позвала. Тело подруги было теплым, но она почему-то не реагировала. Она и не думала просыпаться. Тут что-то не так. Пытаясь понять, что происходит, Митико приподняла одеяло и посмотрела в лицо подруги. Тут ее охватил ужас. Подруга широко открытыми глазами пристально смотрела в потолок. Митико никогда не было так страшно. Волосы на ее теле встали дыбом, она вся дрожала и плакала, как ребенок. Конечно, уснуть она не смогла. Не сомкнув глаз, она до утра пролежала, рыдая в одиночестве. Вдруг она почувствовала, что чья-то рука трясет ее через одеяло. Она громко закричала. Когда она открыла глаза, комнату заливал белый яркий свет. Она удивилась, что уже утро и больше не слышно никаких шагов. Сбросив одеяло, она увидела над собой улыбающееся лицо подруги. Оказалось, что та трясла ее. «Уже утро, вставай, а то проспишь», — сказала она. Подруга говорила веселым голосом, но Митико еще не могла смотреть ей в лицо. Она помнила эти глаза в ночи. Быстро собравшись и выйдя из гостиницы, она, наконец, почувствовала себя спокойно. Теперь можно было хорошенько разглядеть лицо подруги при солнечном свете. Она спросила Митико, что случилось, и та рассказала о своих ночных страхах. Подруга рассмеялась и сказала, что понятия не имеет ни о чем подобном и что не помнит, как лежала с открытыми глазами. Она уверенно сказала, что Митико все это просто приснилось. Но это определенно было не так. Во сне никогда не бывает таких реальных ощущений. Митико вскрикнула и вдруг поняла, что уже сидит на постели. Рядом с ней спала дочка. Чувство ответственности за ребенка придало ей смелости. Если и дальше лежать, зарывшись в одеяло, все повторится опять. Снова паралич, страх и слезы до утра под одеялом. В таком состоянии она, как мать, ни на что не годится. Как ни странно, ничего такого с ней не происходит, если не лежать неподвижно, а что-то делать. Да, темно, но все же это та же самая привычная комната. Надо двигаться, и ничего страшного не случится. И еще ей не хотелось видеть потолок, поэтому она и встала. На потолочных досках в этой комнате тоже было множество неприятных узоров. Днем, играя с дочкой, она не замечала в них ничего особенного, но когда оставалась ночью одна, древесные волокна начинали двигаться и обретали какой-то иной смысл. Ей захотелось убедиться, что дверь заперта. Духи духами, но страшнее всего люди. Если кто-то покусится на жизнь ребенка, ей незачем жить. Ребенка надо защищать. Ради его жизни сохранить свою собственную. Дверь она всегда запирала надежно. Входную дверь ей поменяли на прочную дощатую. Она закрывалась крепким засовом. И на раздвижной двери в соседнюю комнату в четыре татами тоже был засов. Винтовые замки на окнах закручены до упора. Все возможные меры, чтобы обезопасить комнату, были приняты. Но тут она начала беспокоиться, хорошо ли закрыт засов. Троих детективов поселили в комнате Касива Нума, через одну от нее. В соседней комнате с другой стороны жили господин Футагаяма с сыном. Все в порядке», — говорила себе Митико. Но она не могла заснуть, не проверив засов еще раз. Она встала с постели, холодный воздух, ощущение ледяных татами на подошвах ног. Медленно пройдя по татами, она осторожно сдвинула раздвижную дверь и вышла в комнату в четыре татами. Раздвижная дверь, ведущая в следующую комнату в два татами, тоже с засовом. На ощупь она убедилась, что он плотно задвинут. Успокоившись, что все в порядке, она решила вернуться в теплую постель. Повернулась, чтобы идти обратно, но тут подумала, что надо бы проверить дощатую дверь в коридор. Это было самое важное. Она спокойно отодвинула засов раздвижной двери, а потом без малейшего шума медленно сдвинула и саму дверь. Оказавшись во тьме комнаты в два татами, Митико на мгновение лишилась чувств. Она все-таки увидела призрака. Там сидела жуткая фигура, одетая в черное. Вокруг ее головы была повязана белая повязка, и с обеих сторон в нее были вставлены маленькие фонарики. Лицо закрывал свободно свисающий кусок ткани, поэтому лица призрака не было видно. Это длилось какие-то секунды, поэтому деталей она не разглядела, не хватило времени. Увидела только, что он был одет во все черное, это несомненно. Общее впечатление такое же, как от картины в комнате на третьем этаже Рюбикана, где умерла Сатико Хисикава. Черный школьный китель с тесным воротником, белый тканевый пояс вокруг талии, ниже черные брюки и, кажется, черные гетры. В правой руке он держал охотничье ружье. Призрак сидел, уперев приклад ружья в татами, стволом к потолку. Митико совершенно не помнила, что произошло после этого. У нее не осталось даже малейших воспоминаний о том, как она открывала и закрывала две раздвижные двери. Когда она пришла в себя, она снова была в постели, прижимая ребенка к себе и крича во весь голос. Она кричала и кричала. Голова отказывалась повиноваться, она не могла думать ни о чем другом. Оставалось только чувство страха и осознание необходимости защитить ребенка. Как долго она кричала. Шум привел ее в чувство. Юки рядом с ней проснулась и громко плакала. «Мама, мамочка!» Тут Митико наконец пришла в себя. Она снова почувствовала себя матерью. «Прости, прости, Юки!» — сказала Митико. «Да, да», — отвечала девочка сквозь плач. Митико подумала, что главное для нее защитить дочь. Для этого она должна сделать все возможное. Девочке не на кого положиться, кроме нее. «Госпожа Митико!» — услышала она мужской голос. Ее звали уже несколько раз. И в дощатую дверь стучали все сильнее и сильнее. Она не ожидала этого. Стучали детективы. «Пожалуйста, откройте. Что происходит?» «Сейчас, сейчас», — Митико наконец ответила и встала, держа ребенка на руках. Остатки сильного страха все еще не покидали ее голову. Направившись к входу, она не могла заставить себя идти дальше. Ей и сейчас было страшно. Раздвижная дверь, ведущая в комнату с четырьмя татами, оставалась открытой примерно наполовину. Она протиснулась в эту щель, держа Юки на руках. В дощатую дверь продолжали стучать. «С вами все в порядке, госпожа Митико, с вами все в порядке!» — кричали снаружи. Но она не могла ответить. Когда она приблизилась к комнате в два татами, где находился буддийский алтарь, она снова задрожала и потеряла голос. Раздвижная дверь в эту комнату тоже осталась открытой. Митико медленно приблизилась к приоткрытой двери, но в комнате в два татами никого не было. Никого, ничего. Детективы продолжали стучать в дверь, и комната была наполнена только этим стуком и темнотой. Митико медленно вошла в комнату с Юки на руках и первым делом огляделась. Потом она медленно наклонилась и, не отпуская Юки, правой рукой отодвинула засов. Дощатая дверь моментально распахнулась. В коридоре стояли трое детективов в рубашках и брюках. Пиджаков на них не было, видимо, они так и спали. Митико подумала, что с этим ей повезло. «Что случилось? С вами все в порядке?» — продолжали кричать детективы. «Да, все в порядке, простите». «Так что случилось?» «Ну», — сказала Митико и оглянулась вокруг. Поверят ли они ей? Однако детективы, похоже, ждали, затаив дыхание. «Здесь сидел призрак Муцуо». Детективы замолчали. «Что? Кто это такой?» «Муцуо — это тот, кто убил 30 человек в 38-м году. На третьем этаже висит картина. Это он». Фукуи и Танака медленно вошли в комнату, даже не слушая, что им говорят. Фукуи включил свет. Зажгли и фонарики. В комнате, где стоял буддийский алтарь, стало непривычно светло. Потом они вошли в комнату в четыре татами, и там тоже включили свет. Затем пошли дальше, в заднюю комнату в шесть татами. Митико молча наблюдала. Они ходили кругами, осматривая обе комнаты. Судзуки не пошел с ними, а остался неподвижно стоять в коридоре, глядя на лицо Митико. Она опустила ребенка и теперь держала девочку левой рукой, правой пытаясь прикрыть лицо. «Почему вы прячете свое лицо?» — спросил Судзуки. «Я просто», — ответила Митико. «Просто что?» «Я без макияжа». Судзуки фыркнул с облегчением. «Тут никого нет», — сказал вернувшийся к ним Фукуи. «Госпожа, вы...» Пока Фукуи собирался что-то сказать, заговорила Митико. «Мне не приснилось. У этого человека была повязка на голове». «Госпожа, Судзуки ткнул Митико в плечо и указал на что-то. Обернувшись, она увидела чайный столик, поставленный на бок и прислоненный к стене, с белым полотенцем, висящим на одной из четырех ножек, обращенных к комнате. Судзуки указывал на это полотенце. «Не такая ли повязка?» Митико потеряла дар речи. «Вы, я думаю, приняли это за повязку?» И детективы рассмеялись. «Все прилично устали». «Но ружье в правой руке», — заговорила Митико. Детективы, глядя на нее молча, ждали, пока она продолжит, но продолжить она не смогла. Видно было, что они относятся к ее словам с сомнением. Они ждали, чем еще она их насмешит. И она это понимала. «Охотничье ружье от Браунинга? Но госпожу Хисикаву и госпожу Накамару застрелили. Так почему же в вас не стреляли?» «Я этого не знаю. А было бы лучше, если бы и меня застрелили». «Ну ладно, ладно, не в этом дело. В любом случае, хорошо, что вы в безопасности. Впредь будьте осторожнее», — быстро сказал Судзуки и первым вышел в коридор. За ним последовали два других детектива. Что они решили? Что глупая женщина приняла иллюзию за реальность и закричала? Митико немного рассердилась, но от этого ей стало легче. Ну и слава богу. «Простите», — сказала она, провожая их в коридор. Выглянув туда, она увидела Футагаяму и Сакаэда. Они тоже услышали крики Митико и прибежали в волнении. «Это был сон, сон», — пояснили детективы. Это серьезно разозлило Митико. «Пусть они думают так. Это нормально, но не надо навязывать свои мысли другим людям. Она правда видела призрака. Это был не сон». Однако, не сказав Митико ни слова, они повернулись к ней спинами и пошли по своим комнатам. Они хорошие люди, но по их поведению Митико почувствовала, что они ей не поверили. Ей это было неприятно. «Не забудьте запереть дверь», — сказал Судзуки через плечо. Это было понятно и без его напоминания. «Хорошо», — ответила она. Затем она закрыла дверь и задвинула засов, взяла Юки за руку и, пройдя через комнату в четыре татами, закрыла вторую дверь еще плотнее, чем обычно. Из совершенно холодной постели ее позвала Юки. «Мама?» «Да, давай спать, извини». Она и сама начала думать, что это был всего лишь сон.